черепаха. До болота идти далеко, до болота идти нелегко. Вот камень лежит у дороги, присядем и вытянем ноги. И на камень лягушки кладут узелок. Хорошо бы на камне прилечь на часок. Вдруг на ноги камень вскочил и за ноги их ухватил. И они закричали от страха. Это че? Это ре? Это паха? Это че черепа-папа-паха?